А она помнила о нем все эти годы и даже перед смертью захотела взглянуть на его фотографию. По словам Дворецкого, его убили в 1917 году. По-моему, на редкости романтическая история. Смотрели ли вы новый фильм с Мирной Лой? Мирна Лой родилась в 1905-м, американская киноактриса, работавшая также на телевидении и в театре. На этой неделе он шел в Мейденсфорде. А здесь поблизости ни одного кинотеатра. Как это ужасно! Прозябать в деревенской глуши. Ничего удивительного, что им здесь так трудно найти приличных служанок. Ну, пока, до свидания, дорогая. Пишите, я хочу знать все-все новости. Искренне ваша, Эйлин О'Брайен. Письмо сестры Хопкинс сестре О'Брайен от 14 июля. Роуз Коттедж. Дорогая О'Брайен, дела здесь идут ни шатка, ни валка. Какие у нас новости? Хантербери опустел, все слуги уволены, а на воротах прибита доска с надписью «Продается». Я видела на днях миссис Бишоп. Она сейчас у своей сестры, которая живет примерно в миле отсюда. Сами понимаете, она очень удручена тем, что усадьба продается. Кажется, она была уверена, что мисс Карлайл и мистер Уэллман поженятся и будут жить здесь. Миссис Б. говорит, что помолвка расторгнута. Мисс Карлайл уехала в Лондон вскоре после вас. Несколько раз я замечала некоторые странности в ее поведении. Я просто не знала, что и думать. Мэри Джерард отправилась в Лондон учиться там на массажистку. По-моему, очень правильный шаг. Мисс Карлайл собирается выделить ей 2000 фунтов, и я считаю, с ее стороны это большая щедрость. Немногие поступили бы столь благородно. Кстати, иногда совершенно случайно можно узнать много интересного. Это просто удивительно. Помните, вы мне рассказывали о фотографии, подписанной Льюис, которую вам показывала миссис Уэллман? На днях мы болтали с миссис Слаттери. Она служила экономкой у старого доктора Ренсома, который практиковал здесь до доктора Лорда. И поскольку она прожила здесь всю жизнь, ей много чего известно о местной знати. Я как бы, между прочим, завела речь об именах и заметила, что имя Льюис встречается довольно редко, а она тут же назвала несколько людей с таким именем, и в том числе сэра Льюиса Райкрофта из Форбс-парка. Он служил в 17-м Уланском полку и был убит в конце войны. «Тогда я возьми, да и скажи». Он был большим другом миссис Уэллман из Хантербери, так ведь? А она на меня так посмотрела и говорит «да». Они были очень близкими друзьями, и некоторые считают больше, чем друзьями, но она, дескать, не любит сплетничать. А потом с таким невинным видом спросила, а почему бы им не быть друзьями? Тогда я стала дальше выведывать, верно ли говорю, что миссис Уэллман была в то время вдовой, и она отвечает «о да, уже была вдовой». Итак, дорогая, я сразу поняла, что она кое-что знает, но и спрашиваю, почему, мол, они не поженились? А она сразу в ответ, они не могли пожениться. Его жена была в клинике для душевнобольных. Вот видите, теперь мы знаем, в чем там было дело. Любопытные вещи происходят в мире, правда? Это нынче развестись ничего не стоит. А совсем недавно даже безумие не считалось достаточным основанием для развода. Теперь стыдно и вспоминать. Помните симпатичного парня Теда Бигленда, который ухлёстывал за Мэри Джерард? Он заходил ко мне и просил сообщить лондонский адрес Мэри, но я не дала. По-моему, Мэри заслуживает кого-нибудь получше. Не знаю, заметили ли вы или нет, дорогая коллега, но мистер Р.У. втюрился в нее по уши. Очень жаль, потому что из-за этого все и пошло наперекосяк. Помяните мое слово. Не иначе, как из-за Мэри расстроилась его помолвка с мисс Карлайл. И если хотите знать мое мнение, Это здорово ее подкосило. Не знаю, что мисс Карлайл в нем нашла, он совсем не в моем вкусе, но, как стало мне известно из надежных источников, она безумно влюблена в него. Да, вот ведь как все перепуталось. А теперь еще и денежки все она одна заполучила. Он-то наверняка был уверен, что тетушка и ему оставит кругленькую сумму. Старый Джерард из сторожки здорово сдал в последнее время. Несколько раз даже падал в обморок. Но по-прежнему группы сварлив. А на днях он взял и заявил мне, что Мэри не его дочь. «На вашем месте», — ответила я ему. «Я бы постыдилась говорить такие вещи о своей жене». А он взглянул на меня и говорит: «А чего еще ждать от такой дуры?» «Много вы понимаете». «Вежливо. Нечего сказать. Ну, тут уж я его отбрила, чтобы не забывался. Его жена до того, как вышла замуж, служила, по-моему, горничной у миссис Уэллман. На прошлой неделе я смотрела «Добрую землю». «Добрая земля» — кинофильм по роману американской писательницы и журналистки, лауреата Нобелевской премии Перл Бак, 1892-1973. Это прекрасно. Женщины в Китае, кажется, способны вынести любые муки. Всегда ваша Джесси Хопкинс. Открытка от сестры Хопкинс сестре О'Брайен. Прям чудеса. Я ведь тоже вам про того человека написала. Ужасная стоит погода, не правда ли? Открытка от сестры О'Брайен сестре Хопкинс. Получила ваше письмо сегодня утром. Вот так совпадение! Письмо от Родерика Уэллмана, Эленор Карлайл, от 15 июля. «Дорогая Эленор, только что получил твое письмо. Я действительно не сожалею по поводу продажи Хантерберри. Приятно, что ты советуешься со мной. Полагаю, что это самое мудрое решение, раз уж ты не захотела там жить. Впрочем, с его продажей могут возникнуть известные трудности». По нынешним меркам оно великовато, хотя, конечно, вполне соответствует современным стандартам. Удобные помещения для слуг, газ, электричество, ну и все прочее. Как бы то ни было, надеюсь, что тебе повезет. Жара здесь ужасающая. Почти не вылезаю из моря. Есть довольно забавные экземпляры, но я почти ни с кем не общаюсь. Ты как-то мне сказала, что я нелегко схожусь с людьми. Боюсь, ты права. Большинство представителей рода человеческого кажутся мне омерзительными. Вероятно, они отвечают мне взаимностью. Я давно считал тебя одной из наиболее достойных в этом мире. Через неделю-другую собираюсь побродить по побережью Далмации. Мой адрес — Томас Кук, указать, что для меня — Дубровник. Там я буду, начиная с 22 числа. Если потребуется моя помощь, дай знать. С восхищением и благодарностью, твой Родди. Письмо от мистера Сэддена. Сэдден, Блэтруик и Сэдден. Мисс Эленор Карлайл от 20 июля. Блумсбери Сквер, 104, дорогая мисс Карлайл. Я убежден, что вам следует согласиться на предлагаемый майором Соммервеллом 12500 фунтов за Хантерберри. Крупную недвижимость в настоящее время продать чрезвычайно трудно, и эта цена вполне приличная. Но он ставит условие, чтобы его права на владение были оформлены безотлагательно, поскольку мне известно, что майор Соммервелл интересовался также и другими усадьбами в округе. Я советую немедленно принять его предложение. К тому же майор Соммервелл согласен в течение 3 месяцев пользоваться той мебелью, которая имеется в поместье, пока не будут завершены все юридические формальности с продажей. Что же касается привратника Джерарда и его пенсионного содержания, то я слышал от доктора Лорда, что он серьезно болен и жить ему осталось недолго. Завещание еще не утверждено, но я в соответствии с вашим распоряжением передал Мэри Джерард 100 фунтов. Искренне ваш, Эдмунд Сэдден. Письмо от доктора Лорда мисс Эленор Карлайл от 24 июля. «Дорогая мисс Карлайл, старый Джерард сегодня скончался. Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезным? Слышал, что вы продали дом нашему новому члену парламента, майору Соммервеллу. Искренне ваш, Питер Лорд».